Глава 17. На месте схватки с Латрам ничего не изменилось. Два трупа тварей, разбросанные вокруг них вещи и тело Камета чуть в стороне. Ни единая зверюга не потревожила мертвецкий покой этого места, хотя запах пролитой крови наверняка для матерых хищников доносится за многие сотни метров. Однако, если подумать, то я могу смело утверждать, что знаю этому причину. Уже не первый раз замечаю, как в присутствии Латрам замирает лесная жизнь. И птицы не поют, и даже насекомыши безмолвствуют. Словно эти твари обладают какой-то гнетущей аурой, уловив которую, разумная жизнь предпочитает поскорее подальше сделать от них ноги. Это стоит запомнить и учитывать в будущем. Еще раз обыскал трупы Латрам. Все так же пусто. Какие-то веточки да палочки. Может, это, конечно, артефакты невиданной силы, а может, просто лесной мусор. Чем-то дорогой сердцу без эмоциональных ублюдков. Например, с поляны, на которой растет их пресловутое древо. Относиться с вниманием к обычным с виду украшениям меня приучил сперва афганец, что рассматривал их в первую очередь как необычное вооружение, а после и Вика. Моя Тори в последние 4 года увлеклась, помимо цветов, всякими астральными штучками. У нее даже появился свой личный интернет-изготовитель разных кулончиков, амулетиков и подвесок. А наш дом украсили полдесятка разноцветных предметов-оберегов. Я этому никак не препятствовал, всякий раз вспоминая при виде амулетов со скандинавскими рунами слова афганца о том, что «лучше носить на цепочке чужие рога по своему выбору, чем отращивать свои собственные и не подозревать об этом». Что ж, это весьма верно. Контролируемое хобби хорошо ровно до того момента, пока оно контролируемое. Мне она никаких украшений никогда носить не предлагала, сама ограничившись легковесной подвеской на браслете, да пару раз интегрировала в свой гардероб кулончики под платье, когда мы выбирались в музей или театр. Тори... От воспоминания в груди потеплело, и я встряхнулся. Мысли приятные, только для них сейчас не время. Жив буду, да выдастся праздная минутка. Вот тогда поностальгирую всласть. Не время также предаваться унынию на тему гибели обоза. Мертвых это не вернет, потому-то я сейчас и иронизирую над обыском тел тварей, отгоняя мысли, мешающие ясности рассудка. Не найдя в травяных одеяниях Латрам даже самого захудалого яйца великого дракона и, видимо, не распознав в найденных веточках всесокрушающих ультимейтов, я осмотрел вещи проводника. Увы, тоже ничего потенциально полезного, кроме бытовых мелочей. Уложив в мешок походную утварь и примотав к нему арбалет, пристроил его на груди, наподобие армейской разгрузки, а потом и взвалил на спину тело проводника. Мертвый Камет показался мне необычайно легким. От силы килограмм в 30, словно при жизни большую часть его веса составляли набранные им грехи, что и стаяли после смерти. Может, так оно и было. Афганец часто повторял, что грехи людские отяжеляют душу, камнями оседая в людях. Минут через 50 я вернулся к горящему обозу, так и не определившись, как вести себя в новой реальности, где Ранис понял, что я не уроженец Вармина. Закрутившись в череде событий, я опять забыл, что нахожусь в чужом мире, законы и порядки которого знаю поверхностно. Мой ляп про погребение выдал во мне пришельца, но, к счастью, не иномирца. Торговец решил, что я выходец со второго материка, Шитара. Вот только знаний о нем у меня еще меньше. Что делать, если Ранис задаст какие-то уточняющие вопросы? Многозначительно молчать? Городить отговорки или... В общем, так. Если торговец задаст прямой вопрос, я отвечу не таясь, и дальше буду отталкиваться от его реакции. Если же не спросят ничего, что ж, пусть принимает меня за кого хочет. Хоть за принца в изгнании, если на Шитаре такие водятся. Раниса я застал за весьма удивившим меня занятием. Он уже оправился от своей раны и методично обходил разбитые и уцелевшие фургоны. Присмотревшись, я поразился схожести его действий с тем, как поступали убитые мной Латрам. Торговец тщательно осматривал груз, разбивал бочки и ящики, вороша их содержимое залитым кровью мечом. Мечом, взятым с тела одного из охранителей. Мечом, которым тот убивал тех, с кем сам торговец делил путешествие в обозе. Я остолбенел от такого не складывающегося в рассудке зрелища. Ранис, совершенно буднично вскрыв очередной ящик и поковырявшись в груди вывалившихся из него разноцветных ракушек, отошел от телеги и увидел меня, замершего с телом мертвого Камета на плечах. «А, ты вернулся?» Спокойно глядя на меня своими выцветшими глазами, сказал он. «Положи его к остальным. Это вон там». Проследив за взмахом его руки, я увидел лежащие на земле тела. Подошел к ним. Пока меня не было, Ранис перенес всех мертвецов в одно место, ближе к все так же горящим жарким пламенем повозкам. 28 путешественников, и в стороне двое охранителей и фрагменты тел Латрам. Некоторое время я пялился на изрубленных тварей, а потом опустил к остальным мертвецам-обозникам, аккуратно уложенным в четыре ряда, тело Камета. Понятно. Когда я ушел, торговец дал волю своей ярости, а потом бережно перенес тела погибших товарищей по обозу в одно место. Но что он творит сейчас? Зачем он так тщательно потрошит груз? «Что ты делаешь, почтенный?» — спросил я, оставив догадки и подходя к нему. Ранис, круша мечом бочонки с копченой рыбой, даже не обернулся. «Ты молод, да и не варменец, потому и не знаешь главных хитростей торговцев!» Буднично заговорил он, словно читал мне лекцию. «Не всяк груз ценен объемом, и далеко не каждый груз является товаром на самом деле. Когда глава обоза кинул клич, собираясь в путь, все знали, что он везет и зачем. Южные караваны сами по себе отправляются в путь редко, обычно 2-3 за год. Они очень большие и полностью забиты нашими главными товарами – рыбой, солью, углем, железом. Потому их всегда вдоволь, и запасы у северян не кончаются». Меч опустился на новую бочку, вскрывая ей бок, обнажая содержимое. Ранис задергал клинком, расширяя пробоину. «Чаще всего приходят обозы с западного края Вармина, как правило, раз в 3 месяца. У них свои товары – ткани, ценные металлы, древесина. Среди них особо выделяются полночные металлы и полночные камни, что добываются всего в одном месте на Вармине, в городе впадине Адархёг. Товары из Адархёга – стратегический ресурс нашего материка, ведь из них делают браслеты. А их распространители всегда под особым приглядом. К богатым западным обозам Опять же, пристает часть торговцев с юга, что тоже везет свои пожитки на север. При въезде в окрестности башни тамошние охранители общественного порядка осматривают и фиксируют все товары, особенно ценные, такие как полночный металл и камни. Так подумай и скажи, почему к экстренно собранному обозу, что отправился в путь вне установленного порядка, пожелали присоединиться еще два десятка торгашей? Шестеренки в моей голове прокрутились и мигом выдали единственно возможный ответ. «Контрабанда? Среди этих торговцев есть...» Я осекся и поправился. «Были и те, кто в обычном с виду южном грузе провозил более дорогие товары?» «Именно!» — согласился Ранис, сокрушая стенки очередной бочки. «Я и сам припрятал пяток отливок из полночного металла среди своего груза. Разумеется, не все торговцы промышляют контрабандой. Некоторые пустились в путь, просто желая заработать. В этом году у нас очень богатый улов. Я только начал осмотр. Ты вернулся быстрее, чем я думал». «Досмотрю телеги, и мы с тобой сожжем погибших. До утра осталось немного времени». «А что потом?» — спросил я, смотря на этого убеленного годами мужчину, что после выплеснутых слез и ярости рассуждал и действовал, предельно расчетливо. «Мертвым уже все равно, их дела земные уже не касаются, а мы выжили». И он поступает так, чтобы даже из произошедшего извлечь хоть какую-то пользу, не тратя драгоценное время на переживания. «Это стоит обсудить», — произнес торговец, залезая на телегу, чтобы достать следующий ряд бочонков. «Тебе действительно нужно в Саверо?» — спросил он, не отвлекаясь на то, чтобы посмотреть на меня. «Да, я болен, и мне нужен лекарь или целитель», — ответил я, решив не утаивать от торговца таких деталей. «Тогда, как закончим свои дела здесь, двинемся вдоль шрама на запад, к башне Саверо. Через пару-тройку дней Латрам хватится своих сгинувших собратьев и вернется сюда». «Потому тебе нужно будет сходить назад еще раз и принести тела тех, что остались в лесу. Их тоже нужно сжечь. Чем меньше следов останется, тем лучше. Пусть гадают, что тут произошло. В любом случае, найти они должны только пепелище». «А разве они не смогут пойти по нашему следу?» – недоуменно спросил я. Ранис обернулся, удивленно вскинув брови. «Какому еще следу?» Я стушевался, но вот ни разу я не следопыт. Знания, почерпнутые только из книг да пары фильмов про индейцев. Но там следы сапог, примятая трава. Начал перечислять я, копаясь в своей памяти. Торговец уронил меч на бочки. «Трава?» Ранее спялился на меня откровенно вытаращенными глазами. «Ты не Шитара!» Вынес приговор он, опускаясь на борт телеги. «Ты иномерец!» Наступило молчание, нарушаемое треском пожара. Я просто кивнул. Торговец поднял руку и, посмотрев на трясущуюся ладонь, опустил ее, поднял вновь и пригладил усы. «Камет знал?» Просто и ровно спросил он. Я вновь кивнул. «Я встретил его меньше недели назад. Сам попал к вам примерно тогда же. Сначала наткнулся на воинов Ардората в заброшенной башне. Потом попал к Латрам, что приняли меня за одного из них и пытали. Они подсадили ко мне споры какого-то своего священного древа. В это время у них взбунтовался ручной ярх и убил их, а потом выдрал из меня большую часть спор. Но что-то осталось. Камец сказал, что это в итоге убьет меня, и назвал болезнь, отмеченной древом. Он помогал мне попасть в Саверо к целителю. «Покажи!» – потребовал торговец, цепко сверля меня взглядом. Я скинул куртку и расстегнул рубашку. Ранис охнул. «Я слышал о таком, пресветлые основатели! Если бы я не видел своими глазами, как ты убил Латрам, я никогда не поверил бы в это, а теперь еще больше убедился в правоте своего учения!» «Значит так!» Он рубанул рукой по борту повозки. «Придерживаемся плана. Нам с тобой о многом нужно поговорить». Теперь уже я несказанно поразился. И эти люди, если верить рассказам, нетерпимо относятся к иномирцам? Да уже второй человек, узнав о моем происхождении, вовсе не впадает в панику и не пытается вздернуть меня на ближайшей березе. Гамма. «Может, потому, что берез мне тут еще не попадалось? Как иначе это вообще понимать?» «То есть...» Осторожно заговорил я, мысленно отмахиваясь от льнущей ко мне паранойи, что горячо шептала на ушко, убеждая сделать ноги, не дожидаясь, пока торговец достанет факел и вилы, чтобы остервенело наброситься на меня. «Ты не собираешься ударить мне в спину, пытаясь убить, как того требуют эти ваши традиции основателей?» Ранис печально усмехнулся. «С этими традициями не все так просто, Иван. Я понимаю, почему тебя пощадил Камет. Он ненавидел основателей и их наследие. Я же последователь учения десяти. У нас другой взгляд на историю нашего мира. Я расскажу тебе все, обещаю». «Что еще за учение десяти? Просто голова кругом!» Мысленно закатил глаза я, не сводя их с Раниса. «Ну, допустим. Может, я опять наступаю на те же грабли, однако очень хочу верить в людей. Нет, не так. Я очень хочу верить Ранису. Быть может, потому что вижу в нем тень своего отца, и вовсе не человека, благодаря содействию которого появился на свет, а живущего в рассудке идеала, с которым хотел познакомиться. Принимается. Я улыбнулся. Схожу в лес за телами Латрам. А все-таки, что тебя так удивило в моем вопросе? Что не так с травой?» Торговец усмехнулся, приглаживая длинные усы. «Земля нашего мира поистине живая. Она сама себя лечит. Ты не заметил?» «Трава! Ну, конечно же! Я же сам, только выбравшись на поверхность из башни, поразился тому, что на траве нет следов недавно прошедших людей. Да и потом примечал подобное не единожды, а распрямляющиеся травинки восстанавливают и почву, уничтожая все прочие следы. Клятый иной мир! Почему же ты так похож и одновременно не похож на тот, из коего пришел я? Это противоречие постоянно сбивает меня с толку и раз за разом приводит к ошибкам. Я понял. Спасибо за науку, почтенный!» Совершенно искренне кивнул я торговцу. Тот показал мне открытую ладонь и поднял меч, возвращаясь к потрошению бочонков. Через 2 часа, когда я приволок тело последней твари, а Ранис закончил досмотр повозок, мы начали сжигать погибших. Первыми в огонь были брошены Латрам, но почему-то не полностью. 2 руки одной из тварей торговец отложил в сторону, бросив мне: «Это нам еще пригодится». Я решил повременить с вопросами. «Во славу пресветлых основателей жертвую тела врага человеческого!» произнес Ранис, бросая в огонь фрагменты тел, расчлененных им Латрам. Двух убитых из леса мы бросали уже вдвоем. Потом уложили тела путешественников в две телеги и подожгли, перед этим обильно облив найденной в обозе выпивкой. «Память людская, к памяти пресветлых основателей, пусть сохранится в душах людских!» Сказал торговец, сотворяя непонятные мне жесты руками. Сочное, оранжевое пламя вознеслось к небесам, полностью затмив свет угасающей фиолетово-ликой луны Вармина. Это длинная и жуткая ночь заканчивалась, начиная новый день, в который мы отправились с первыми лучами рассвета, отбросившими тени от невысоких деревьев. Забросив за спину два рюкзака, собранные Ранисом, и повесив на грудь арбалет Камета, рядом с идущим по правую руку торговцем, я вновь шел на запад».